Глава 39. Я смотрела на оранжево-красный закат и улыбалась. Наше путешествие подошло к концу. Мы приплыли в самую красивую точку этого мира. Безымянные острова в Великом океане. Райский уголок, спрятанный от большой земли. И только один несносный демон знает, как до них добраться. Одну часть острова закрывала скала, по форме похожая на голову дракона. В лучах закатного солнца даже казалось, что у скалы сверкают глаза, будто настоящие. Она возвышалась прямо над островом, отбрасывая тень на большую часть пляжной зоны. Велитар не сразу подплыл к острову. Он хотел показать мне красоту со всех сторон. А остров действительно был очень красив. Белоснежный песчаный пляж, раскидистые деревья и пышные кустарники, необычные красочные цветы и спелые фрукты. Это малая часть, что я успела рассмотреть. Таких островков было разбросано достаточно много, и некоторые из них находились настолько близко друг к другу, что были соединены мостами. Но вот мы на суше. Матросы выгружают контейнеры, капитан хорошо поставленным голосом командует, а я с мужем наслаждаемся видами. «О чем задумалась, жена моя?» Арвен обнял меня со спины и покачался из стороны в сторону. «О нашей медовой луне, муж мой!» Улыбнулась я, откидывая голову на грудь эльфа. «Поподробнее с этого места». В моем мире молодожены после свадьбы отправляются на вот такие острова и проводят медовый месяц, посвятив себя друг другу и отдыху. Вот и у нас появилась возможность провести свою медовую луну. «Вряд ли мы задержимся здесь на целую луну, но мне очень нравятся твои традиции». Арвен поцеловал в висок и крепче обнял меня. «Не обязательно всю луну!» Пожала плечами и вновь посмотрела на закат. Мы простояли довольно долго. Матросы выгрузили весь груз и драили корабль. Докин и Йоран отдыхали в тени, а Велитар сверялся со своими документами. «Пойдем, прогуляемся!» Предложил Арвен, взяв за руку. Я беззаботно кивнула, и мы, словно два заговорщика, озираясь, побрели в сторону джунглей. «Эй, вы двое! Далеко не забредайте!» Окликнул нас Вел, но мы сделали вид, что не услышали. Один эльф дорвался до природы. Мы гуляли по протоптанной тропинке, стараясь не упускать из виду пляж. Целовались под деревьями, разглядывали насекомых и птиц и пробовали фрукты. Арвен, как более разумный из нас двоих, сам выбирал ягоды и фрукты, которые можно было употреблять. Даже нашли небольшой водоем, скрытый от глаз. Арвен уговорил меня искупаться. Не знаю, куда делись мои мозги в этот момент, но я, не раздумывая, согласилась. К бухте мы выползли, когда на небе зажглись звезды, жутко счастливые и уставшие. А возле нашего корабля паслись мутанты-гиены, или, как их назвал мой муж, торусы. Вблизи эти существа выглядели еще более устрашающе. Длинное мохнатое тело, шесть собачьих лап, две вытянутые улыбающиеся морды гиен с круглыми ушками, маленькие черные глазки, куцый хвост и крылья, только вместо перьев — цыплячий пух. Шерсть и пух на крыльях желтовато-песочного цвета с черными пятнышками. Ростом торусы уступали друкхам, но вот шириной и длиной были больше этих благородных животных. А морды и вовсе пугали меня. Очень уж похожи на гиен. Хоть Арвен и уверял, что торус — самое безобидное животное на свете, даже друг по сравнению с ними опасен. я все равно не смогла пересилить себя и подойти к одному из этих вот. Пока я издалека разглядывала целый выводок этих монстров, Велитар общался с их наездниками возле контейнеров. Один из них, местный главарь, был недоволен, и до меня долетали рычащие нотки. Вот только демон выглядел довольным и расслабленным. «Грузите все контейнеры!» Потеряв терпение, рявкнул местный чинуша. «А с тобой пусть вождь разбирается!» Велитар растерял свое добродушие. Он схватил мужчину за шею и, приблизив к себе, что-то грозно зашептал. За его спиной появились Йоран и Док. Даже Арвен напрягся и сжал мою ладонь. Я впервые видела ярость капитана, хотя очень часто сама доводила его до белого коленя. Но, оказывается, даже тогда он не показывал себя с этой стороны. Сейчас же один его грозный вид заставил местных аборигенов затрястись и отойти подальше от конфликтующих. А торосы, нервно взвыв, отлетели. Через некоторое время мужчина активно закивал и протянул дрожащую руку для рукопожатия. Вел окинул его пренебрежительно высокомерным взглядом, сжал предложенную конечность да с такой силой, что я слышала хруст. После чего мужчина молча начал грузить контейнеры на специальные телеги, запрягая своих мутантов, а демон махнул нам. «Такой Велитар пугает до чертиков!» — пробормотала я, проходя возле уменьшившегося в размерах мужчины. Как оказалось, три пасущихся чуть дальше от корабля Торуса временно принадлежат нам, и Вел обрадовал меня, что в ближайшее поселение мы поедем на них. «Я на этого зверя не сяду!» — замотала головой, отступая. «Полетишь со мной! Это не так уж и страшно! Ты же на Друкхе летала?» — уговаривал Арван. «Друг — самое умное существо на всем белом свете, а еще благородное и разумное!» Стоящий недалеко от нас Торус громко рыкнул. Это даже не рык, а что-то мурлыкающее и рычащее. «Они тоже разумны!» — не унимался муж, приобнимая. «И страшные!» — зашептала я, смотря в глаза одной из голов. «Лучше уж пешком пойду». «Оставайся со мной на корабле!» — хохотнул Док, взбираясь на трап. «Научу тебя костяшкам!» Любимая игра местных моряков. Меня уже Йоран этой игре научил, и я даже выиграла пару ценгов у матросов. Как раз-таки второй демон уже сидел на спине этого мутанта-переростка и иронично улыбался. Йоран хлопнул по холке, и его зверь подошел ближе к нам. Я спряталась за мужа, вызвав улыбку у демона. Две головы гиены потянулись к нам, их черные носы смешно двигались, а маленькие глазки жмурились от удовольствия. Унюхали вкусное человеческое мясо. Вон как плотоядно на меня смотрят. «Трусишка!» Йоран покачал головой и щелкнул языком. Мутант оставил нас в покое и потрусил вперед. «Они и вправду безобидные», — прокомментировал Арвен. «Не бойся, я буду рядом и не дам тебя залезать до смерти». Я пихнула мужа в бок и сдалась. Действительно, чего я так испугалась? Это просто предубеждение из-за внешнего сходства с гиенами. Муж подвел меня к одному из мутантов. Они оказались действительно не такими опасными. Правда, питались падалью и были всеядны. Мы дождались Велитара. Он раздавал последние поручения и расплачивался со своими матросами. Мужчины получили законные выходные. Целых 10 дней отдыха и заработную плату. В ближайшее поселение мы прибыли глубокой ночью. Деревня спала, лишь в одном доме горел свет. Из него вышел смуглый мужчина с короткими темными волосами. «Доброй ночи, Сальвар!» Велитар коротко свистнул, и мы остановились. «Добрый! Вы опоздали. Ужин давно остыл». Сухо бросил мужчина, осматривая нас с Арваном. «Арина Арван — это Сальвар, вождь этого острова. Он позаботится о вас. В случае чего смело обращайтесь с любыми вопросами». Познакомил нас демон, спрыгнув с транспорта. Арван тоже спешился и протянул ко мне руки. Я съехала с бока страшненькой собачки, решила их воспринимать так, и повернулась к хозяину деревни. «Здравствуйте». Смутилась от внимательного взгляда и прильнула к боку эльфа. «И тебе не хворать», — ответил мужчина и повернулся к Велитару. «Иди к Бальтазару. Он тебя вторую неделю ждет». Моего демона страшно перекосило. Встречаться с незнакомым Бальтазаром Велитару жутко не хотелось. «Утром поговорю», — отмахнулся Вел и кинул в руки вождя небольшой мешочек. «Йоран уже прилетел?» «Да, заперся с Рили», — хмыкнул мужчина и почему-то опять посмотрел на меня. «Мы пойдем. До завтра». Вел переплел наши пальцы. Этот жест не остался незамеченным. У Сальвара одна бровь настолько быстро взлетела на лоб, что я боялась, она вовсе затеряется в волосах. Я опять смутилась. Хорошо меня за другую руку держал Арван. Так бы дернулась и побежала прятаться за торусами. Они большие и широкие. Больше мужчины не разговаривали. Сальвар кивнул, а Вел потащил нас к самой дальней хижине. Деревню рассмотреть из-за темноты не получилось. Оставила изучение на утро. Действительно устала и кушать хотелось. Одними фруктами сыт не будешь. Домик был совершенно небольшим. Однокомнатная хижина с примыкающей доисторической кухней и совмещенным санузлом. Зато чистенькая и незахламленная. Небольшая столешница, разделяющая комнату от кухни, была заставлена остывшими блюдами местного приготовления. Стульев на всех не хватило. Но я не вредничала. На коленях у мужа тоже довольно удобно. А Вел ел стоя. Я была жутко уставшая и голодная, поэтому особо не почувствовала вкуса. Проглотила запеченное мясо с овощами, запила травяным чаем и убежала мыться. Кровать в хижине демона занимала большую часть комнаты. Она была низкая и жесткая. Велитар оправдался тем, что после долгого путешествия все выходные спал. Не поверила. Там Йорн уже заперся с некой Рили. Уверена, что именно девушка. Вряд ли Вел жил монахом. Не стала лезть с расспросами. Меньше знаю, крепче сплю. Во всяком случае, сегодня действует это правило. Оставив мужчин, юркнула под тонкую простынку вместо одеяла и моментально уснула. Я проснулась прямо перед рассветом. Почувствовала, как Велитар аккуратно выбирается из-под моих конечностей. Во сне умудрилась закинуть на него ногу и руку. Не стала его прерывать, просто наблюдала. Я перестала выходить к нему, встречать рассветы. Не всегда просыпалась вовремя, а Вел не будил. Дождавшись, когда Вел уйдет, я тоже встала. Поцеловала сладко спящего мужа в губы и вышла из хижины. Я не стала одеваться. На мне была довольно целомудренная ночная сорочка до колен и с рукавами три четверти. Рассвет уже вступал в свои права, сероватое небо осветило небольшую деревеньку. Я огляделась по сторонам, выискивая моего демона. Шелест веток подсказал направление, обогнула домик и по протоптанной тропинке дошла до небольшого возвышения. Велитара тут не было, но открывшийся пейзаж пригвоздил меня к земле. Такую красоту я видела разве что на картинках в интернете. Среди пышных зарослей спряталась полностью уединенная бухточка. С одной стороны была скала, и сверху стекала бурным потоком вода, а внизу небольшое озеро. Я на самом деле оказалась в лоне природы, уселась прямо там, где стояла, и словно завороженная смотрела на кристально чистую воду и небольшую стайку пестрых рыбок. «Ты не потерялась?» Не сразу заметила мужчину, выходящего из-под водопада. Возможно, даже проигнорировала бы, но он заговорил. Я встрепенулась и подняла глаза на него. Он был по пояс в воде, но, честно говоря, я залипла на его верхней части тела. Он не был широк в плечах, как Велитар, но канаты мышц бугрились под кожей. «Или ты ко мне пришла?» Мужчина лукаво улыбнулся, показывая ямочку на щеке. «Только сними старушечью сорочку». «Что?» До меня медленно дошло, о чем трепался этот самовлюбленный тип. Я отлипла от его кубиков пресса и подняла голову. «Если хочешь поразвлечься, придется избавиться от этого». Он махнул рукой, показывая на мою ночнушку. «Ты слишком высокого о себе мнения!» Фыркнула я и поднялась. Мужчины во всех мирах и островах одинаковы. Считают, что женщины на рассвете ходят за ними только ради одного. Закатила глаза и, стряхнув мелкую траву с подола, побрела назад. Небось уже вернулся мой демон и меня потерял. За спиной раздался всплеск. Я даже не стала оборачиваться. Мокрые пальцы сомкнулись на предплечье и резко развернули меня. Я немного испугалась. Сила забурлила в руке. Мужчина только открыл рот, чтобы что-то сказать, но я ударила его по животу, вплетая магию, и незнакомец отлетел от меня обратно в воду. Раздался грозный рык, от которого все внутренности завибрировали. Не стала ждать, когда он выплывет и прибьет меня. Со всех ног бросилась к домику под бок мужа и одного властного демона.